Скворианцами было посложнее. Немалая их часть решила влиться в Федерацию, но меньшинство отказалось, так как они все еще хотели вернуть родную планету, Рнах. Те же, кто решил переселиться на планеты, в основном Шанси, прошли обязательную генетическую модификацию и смену хиральности аминокислот. Невозможные для остальных государств преобразования сделали кварианцев одной из множества рас Федерации. Более того, трехполые гуманоиды получили возможность свободно скрещиваться с остальными. Первым гибридным для кварианцев ребенком стала Тализара Тершанси. Культура кварианцев, как можно увидеть по первому гибриду, также изменилась, хоть и не крайне сильно. Переселение на планеты изменило требования к обозначению родного корабля, но сама традиция осталась. Проблемно было вплести кварианцев с их культурными особенностями в Федерацию, ведь, например, у них попросту отсутствуют деньги. И это было только одной из проблем. За три десятилетия некоторые культурные особенности исчезли или изменились, однако полное вливание новой расы в плавильную печь займет еще очень много времени. Но не все было так гладко. Разрабатываемые Федерацией были обнаружены и выданы за военные. Ожегшиеся на искусственном разуме расы пространства цитадели впервые ввели против Федерации санкции, ограничивающие торговлю чипами, однако это почти никак не повлияли на отношения государств. Была создана подпольная корпорация Цербер. Официально она не сотрудничала с Федерацией, однако фактически подчинялась Богу Смерти. Корпорация стала вести не вполне законные исследования, что довольно быстро уронило ее репутацию. Все данные переправлялись Богу Смерти, который отводил от них взгляды спецслужб. Фактически, Цербер работал на Федерацию, хоть и отрицал все это. Отношения между Федерацией и гегемонией за три десятилетия с первого контакта ухудшились. Батарианцы финансировали нападение пиратов на колонии, желая получить рабов и технологии, но преступники были уничтожены. За счет разветвленной агентурной сети и данным гора довольно быстро выяснили причину, что повлекло за собой санкции по отношению к гегемонии. Дополнительно ухудшали отношения нападения корпораций на транспортные корабли Федерации с захватом заложников. Из-за сложности добычи на арабских рынках уроженцы Федерации стали дорогим товаром, что по большей части оградило их от очень тяжелой работы. В 2183 году впервые вышла в космос первая совместная разработка Федерации и иерархии, стелс-фрегат «Нормандия». Данный корабль стал апофеозом технологии и военного опыта. На него возлагают большие надежды в сохранении мира в галактике. Первой же пробной миссией стала помощь колонии «Иден Прайм», которую атаковали геты. В качестве дополнительного прикрытия на корабль взошли трое шипардов, элитные солдаты Федерации. Глава 8. С верфи на орбите планеты Сада сошел фрегат. Махина почти в четверть километра впервые вышла в космос. Начинаю процедуру перехода, слышался внутри корабля голос пилота. Расчет построения пространственного тоннеля. Приготовиться к переходу. Готовность номер один. Пилот даже не заметил подошедшего гуманоида в белых доспехах. Начинаем вход. Перед кораблем возник белый диск. Нормандия начала все ускоряясь двигаться к нему. Вход в тоннель через 3, 2, 1. Фрегат резко ускорился и сделал рывок прямо в белый диск. Тут же он оказался в радужном пространстве, изолированный от всей галактики. Малая тяга, норма. Навигация, норма. Продолжал докладывать пилот в бейсболке и со щетиной. Он даже не двигался для управления кораблем, так как был подключен к нему через импланты. Контур поглощения тепла задействован. Дрейф, в пределах 1500. 1500, это хорошо, сказал носящий черный доспех турианец с темной кожей и татуировкой, напоминающий осьминога. Ваш капитан будет доволен, и ушел к капитанской рубке. Вот гондон. Вслед турианцу сказал пилот с нашивкой Джеффмара. И почему ты так его ненавидишь? Спросил сидевший рядом киборг в красной маске. Выглядывающая шея явно говорила о многочисленных имплантах. Я только что совершил прыжок через две трети галактики и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же, спектры, это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Ты, параноик, весело сказал киборг. Турианцы также строили корабль. Но здоровая паранойя — это даже хорошо. Только идиот верит в официальные версии. Согласен, сказал бритый мужчина в белой броне. Но пока что мы должны притворяться, что верим. Джокер. Прозвучал из динамиков голос капитана корабля. Доложите обстановку. Мы в тоннеле. Стелс-система запущена. Все спокойно, отрапортовал пилот. Хорошо. подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Нейлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану, мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Обратился пилот к Бритому. Уже иду. Это из-за меня, или капитан у нас все время малость в бешенстве? Поинтересовался Джокер у соседа. Только при разговоре с тобой, по тону киборга можно предположить ухмылку. Капитан Джон Шепард же в это время плавно, но неимоверно быстро направился в находящуюся за мостиком рубку связи. Весь экипаж мог лишь заметить лишь размытый силуэт оперативника Н-7. Капитан Шепард, обратился к вампиру Нейлус. Хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим, Иден Прайм. Начал ходить по рубке Турианец. Я слышал, там довольно красиво. Я видел много планет, расплывчато ответил Шепард. Спокойно, тихо, безопасно. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение, так, очередное доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? На орбите нет боевых станций. Говорите прямо. Ваш вид, еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Если бы не инцидент на орбите Шанси, я бы засомневался, что Федерация может защититься. Но тут вошел Дэвид Андерсон. Это был коротко стриженный седой мужчина с темной кожей и серыми глазами. Он был одет в синюю офицерскую форму, но она не скрывала широкие плечи, мощные мышцы и идущие по тыльной стороне ладони металлические полосы. «Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит», — спокойно сказал Андерсон. «Это задание, не просто пробный полет», — твердо сказал Нейлус. «Логично, что от нас требуется. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Никакой лишней информации, только необходимое знание. Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк и капсулу, видимо, протеанские. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов вашего вида, вмешался Нейлус. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. У вашего вида не лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми, даже опасными. Если мы расскажем о маяке, улучшим свои отношения с Советом, продолжил Андерсон. К тому же, нам не помешает их научная помощь. Они знают о протеанах больше нашего. Если бы все было так просто, то с нами на корабле был бы тень или меняющий лица, заметил Шепард. Маяк – не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Нейлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить, спектр, догадался вампир. Верно, Федерация уже давно добивается этого. Мы желаем оказывать больше влияния на совет цитадели. Спектры – это власть и авторитет, ударил кулаком по ладони Андерсон. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смогла добиться Федерация. Своими боевыми достижениями, а особенно остановкой крупного корабля работорговцев, вы показали выдающиеся таланты. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место спектра. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите на корабль. Нейлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Могу начинать прямо сейчас, немного весело сказал Шепард. Я возьму с собой Вильгельма и Анну. Мы уже на подходе к Иден. Но тут Андерсона прервал голос Джокера, доносящийся из динамиков. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Все трое развернулись к появившейся голограмме. Она показывала, как десятки гетов уничтожают немногочисленных солдат. Некоторые защитники колонии стоят со стеклянным взглядом, но большинство продолжает выкашивать синтетиков. В какой-то момент на экране появилось кальмароподобное существо со щупальцами. Дэвид и Джон синхронно при этом вздрогнули. Они оба чудом выжили при нападении гигантских головоногих в 20-х. После этого все обрывается. Сигнала нет, вообще ни зера нет. Перемотай на 38.5, приказал Андерсон. Трое снова увидели кадр с гигантом, но земляне все же поняли, что это машина. Докладывайте. 3 минуты полета, Капитан, кораблей Федерации в районе нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача резко усложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме, в спину турианцу сказал Андерсон. Пусть Вильгельм и Анна готовятся, вы идете на выход. Синхронизирую стелс-систему с атмосферой, отрапортовал Джокер на входе в атмосферу. Я гляжу, тут кое-кто нехило поработал, капитан. В трюме же Андерсон давал инструкции десантникам. Ваш отряд, главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Скучающе спросила девушка в повседневной одежде, наклоняя голову в сторону. Помощь выжившим – задача второстепенная. Главная ваша цель – это маяк. Подходим к точке 1, отрапортовал Джокер, опуская трап. Нейлус пойдет вперед для разведки, продолжил капитан Нормандии. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном прошу использовать только квантовую связь. Он не умрет окончательно, серьезно сказал Джон, направляясь к выходу. Успех операции зависит от вас, капитан, в спину вампиру сказал Андерсон. Заходим на точку 2. Послышалось в динамике от Джокера. Когда же Нормандия подлетела на достаточное расстояние, с опущенного трапа спрыгнули три фигуры, одна в белом доспехе, вторая в красном, а третья в повседневной одежде. При подлете к поверхности только киборг в красном замедлился, остальные же просто врезались в землю. По периметру все спокойно, отрапортовал Вильгельм. Колонии неплохо досталось, капитан, через квантовую связь заговорил Нейлус. По ней стреляли с воздуха. А сейчас множество гетов сражаются с защитниками. Надо смотреть в оба. Три шепарда отправились к виднеющейся колонии. Из них только вампир достал оружие. У киборга оно встроено, а магу плоти оно не нужно. Но вот само оружие вампира довольно необычно для Федерации. Рельсотрон, совмещенный со сдвоенной молнией. Спустя менее чем сотню метров на импланты команды пришла информация со сканеров Вильгельма. Впереди были дроны. Судя по сигналам десяток, Джон переключил оружие в режим молнии. Вильгельм выставил вперед пальцы. Анна превратилась в комок плоти, из которого вылетели обычные на вид воробьи. Их обычное построение для борьбы с дронами. Через несколько секунд из-за скалы вылетели дроны. Это были приплюснутые эллипсы, к которым приделали оружие. Первого в череде встретила молния из оружия Джона. Еще пятерых пришибли вылетевшие из пальцев Вильгельма молнии поменьше. Остальные пять были мгновенно облеплены и сожраны хищными воробьями. Мелочь, презрительно бросил киборг, но все так же был осторожен. Многочисленные тренировки и боевые миссии привили ему принцип всегда настороже. Вперед, скомандовал вампир, держа винтовку готовой к выстрелу. Есть поврежденные здания и несколько трупов. По квантовой связи сказал Нейлус, защитники держатся, но вдали от раскопок, встретимся возле цели. Уже за поворотом на команду налетела еще группа дронов, но они все превратились в пищу для ненасытной плоти. В маленьком пространстве, например между деревьев, Анна работает очень эффективно, но вот возле поселения команда увидела то, чего не совсем ожидала. Геты толпой укладывали человека на шип, Джон через имплант приказал не двигаться, желая посмотреть, что будет, когда их жертву, женщину в бело-розовой, но явно без мифрилового покрытия, броне зафиксировали, ее проткнул телескопический шип, подняв над землей. Гетов при этом приподняло на полметра, но приземление с такой высоты не стало для них проблемой. Уничтожить, через все тот же имплант приказал Джон, переводя свою винтовку в режим стрельбы разрывными пулями. Первый же выстрел старшего шипарда пробил насквозь одного гета и взорвал другого, очень уж слабы они оказались. Осколки пули и синтетика знатно посекли врагов, но недостаточно. В восьмерых прилетели заряды из пальцев Вильгельма. Он не боялся промазать, по толпе это невозможно. Когда же геты начали доставать оружие, в центр их строя уже прилетел комок плоти. Он резко расширился, захватывая синтетиков и перерабатывая их в ману. Этим комком была Анна. Вернее лишь части ее тела. Вильгельм, анализ, скомандовал Джон своему брату. Уже провожу, ответил киборг, от которого в сторону кольев с трупами летели наниты. Не последние модели, но все равно рабочие. Пытаются заразить колонистов примитивными нанитами. Также пытаются вытянуть воду и минералы, но импланты блокируют их. Из-за повреждений внутренних органов связь с душой ослабла, но стабильная. Мозг в состоянии искусственной комы. Ничего непоправимого. Тогда медики займутся. Вперед, скомандовал Джон. Недалеко, буквально в двух сотнях метров, от места короткого боя и были необходимые раскопки, а вместе с ними и геты. Только вот ни маяка, ни капсулы, там не было. На этот раз Шепард решил не использовать мощное оружие, не желая уничтожать раскопки. На руку сыграло и то, что там было всего два гета. Джон швырнул вперед оружие и вошел в состояние ускорения. Он оттолкнулся двумя ногами и уже менее чем через секунду оказался рядом с ними, кладя руки на головы синтетикам. Мгновение, и геты падают с раздавленными головами, а капитан ловит свою винтовку. «Планы меняются, Шепард», — по квантовой связи обратился Нейлус. «Впереди небольшой космопорт. Я проверю, что там. Буду ждать вас около него». Отряд решил не двигаться по тропе, а просто забраться по скале, так просто быстрее. На холме же они увидели, зачем геты устанавливали непонятные колья. Один из колонистов посинел и стал светиться. Механизм с единственным преобразившимся опустился, выпуская свою жертву. Преображенный колонист поднялся и посмотрел прямо на Шепардов. «Вильгельм, сканирование», — спокойно скомандовал Джон, смотря, как преобразившийся начинает бежать к ним. Для большинства рас галактики бывший колонист может и был быстрым, но не для вампира. Он легко увернулся от удара заострившимися пальцами, а потом от еще одного. Джону движения преображенного казались медлительными, он просто игрался с ним, пока киборг сканировал преображенного. Тело захвачено, душа сильно покалечена, а разум уничтожен. «Следов имплантов не вижу», — отрапортовал Вильгельм, после чего Джон тут же размозжил технозомби голову. «В здании неподалеку люди», — подсветил в имплантах указанное место киборг. Это было что-то вроде старого трейлера, но без колес. Джон, решив не медлить, руками открыл дверь. Он успел прикинуть, что для взлома его брату потребуется треть минуты. Внутри здания оказались двое людей, которые еще не успели отреагировать на произошедшее. «Люди! Хвала богам-спасителям!» — воскликнула находящаяся внутри женщина. «Куда увезли маяк и капсулу?» — решив не тянуть быка за рога, спросил Джон. «Сегодня утром его перевезли в космопорт. Меня зовут доктор Уарин, я отвечаю за раскопки. Мы с Мануэлем остались здесь, чтобы помочь свернуть лагерь. Никому не спастись», — захрипел мужчина с искусственными глазами, коллега Уорин. «Время людей закончилось. Скоро тут останутся только руины и трупы. Вильгельм, скачай карту колонии», — приказал киборгу Джон. «Вам это не остановить», — воскликнул Мануэль. «Никому их не остановить. Грядет тьма, тьма вечности». «Тише, Мануэль», — попыталась успокоить археолога коллега. «Иди, приляг. Тебе станет лучше, когда подействуют лекарства». Только вот Джон Шепард внимательно вглядывался в ауру явно бредящего археолога. Он видел следы грубого вмешательства в разум. Только вот в колонии не должно быть настолько сильных магов разума. По дороге к космопорту чуткий слух солдат Федерации уловили слова. Судя по звучанию, разговаривают два турианца. Только вот на планете должен быть только один, из-за чего команда насторожилась. Но тут последовал выстрел. Все трое вошли в режим ускорения и помчались на звук. За поворотом они увидели огромный корабль. Даже по меркам Федерации этот дредноут был гигантским, 2 километра. Джон, все еще смотрящий на мир своим необычным зрением, увидел в нем кое-что необычное. Колоссальный разум. Также аура этого явно разумного корабля прямо говорила о возможности влиять на разум. Старший Шепард понял, что именно это существо промыло мозги ученому и покалечило душу того колониста. Только вот это были лишь крохи от истинных возможностей гиганта. Для изменения сознания насаженных на колья колонистов он использует менее процента своих сил. Быстро отойдя от шока, команда снова направилась к месту выстрела. Они с довольно большого расстояния увидели то, чего не ожидали: труп Нейлуса с простреленной головой. Вокруг него находилось несколько гетов. На фоне этой картины гигантский живой корабль взлетел вертикально, уходя в космос. Команда не стала медлить, ведь дорога каждая секунда. Шепард набега переключил винтовку в режим молнии и, удерживая гета на прицеле, нажал на курок. Винтовке понадобилось время для накопления заряда, но с координацией Джона это не стало проблемой. Винтовка выстрелила в дальнего синтетика, а ближнего вампир смял рукой. Еще троих своими молниями поразил Вильгельм. Анна же уничтожила всего одного, так как просто не успевала создать оружие. Сразу после выстрела Джон подбежал к Нейлусу. Своим необычным зрением он увидел, что прановые канаты, связывающие душу и тело, почти разорваны, а мозг слишком поврежден для полноценного восстановления. Вампир недолго решался, Он полез в свой пространственный карман и достал нож с черепом вместо гарды. Оперативник Н7 резко вонзил лезвие артефакта в голову турианца. Спустя жалкую секунду глазницы ножа засветились зеленым. Душа поймана, а значит, можно будет воскресить на корабле. «Вернемся за телом позже», — сказал Джон, пряча артефакт в пространственный карман. Но тут команда услышала чьи-то шаги за ящиками. Джон сразу же увидел, что это относительно обычный полуэльф. «Не стреляйте, я обычный колонист», — вышел серокожий гуманоид. «Я прятался от этих уродов. Я Пауэлл. Я видел, что случилось с этим турианцем. Его убил другой турианец. Не надо говорить», — посмотрел в глаза полуэльфу Джон. «Просто открой свой разум». Колонист застыл на месте, а вампир начал копаться в его воспоминаниях. Как оказалось, Нейлусу в затылок выстрелил тот, кого Спектр назвал Сарином. Потом убийца запрыгнул на грузовой поезд и уехал. Джон по внутренней сети передал своим младшим информацию. После этого команда направилась к грузовой платформе, но там уже были геты. На этот раз бой также начал Джон. Он выстрелил взрывной пулей в самого крупного синтетика, так называемого разрушителя. Его тут же разорвало, а соседей посекло осколками, также сняв щиты. Следующие 3 секунды можно описать только одним словом – бойня. Анна успела выстрелить куском плоти, который взорвался, опутывая и пожирая спрятавшихся за импровизированным укрытием гетов. Вот тут оперативник Б6 показала себя во всей красе. Больше никто не мешал движению команды. Уже подъезжая к станции, Вильгельм заметил, что геты копаются в чем-то цилиндрическом. Как только платформа остановилась, Вильгельм лег на пол и выпустил всех своих нанитов. Джон и Анна же, особо не обратив внимания на действия киборга, направились уничтожать гетов. Среди противников оказалось целых 5 разрушителей, так что метаморф решила принять свою крупную форму. Он взорвалась плотью, которая уже спустя секунду сформировалась в 3-метрового черного тигра с отливающей металлом шерстью. Джон также решил сразиться серьезнее и применил свою основную специализацию – шаманизм. Из тела вампира вылетели 4 разноцветных сгустка, которые начали крошить окружение. Духи полностью поняли своего контрактора, так что все их атаки проходили вдали от бомб, но вот гетам не поздоровилось. Спустя минуту по космопорту валялись тела гетов с различными повреждениями. Разрезанные, раздавленные, замороженные, расплавленные, разобранные на части, взорвавшиеся изнутри и надкусанные. 3 шепардов же подходили к маяку Протеан, рядом с которым была и капсула. Джон подошел к технологии ушедшей цивилизации и почувствовал, как его разума что-то касается. Маяк пытался внедрить в его голову знания. Вампир приоткрыл свою защиту, и в его голову полились образы возрастом в 50 тысяч лет. Это было похоже на его общение с духами, те пользуются такими же образами. Только вот некоторые из них будто разорвали на куски, не хватало значительного объема знания и структурированности. Данные явно повреждены. Капитан, подергал за плечо вампира киборг, все в порядке. Этот маяк загрузил мне в голову информацию, но она повреждена. Капитан, маяк обнаружен и отбит, обратился Шепард к Андерсону по квантовой связи. Ждем Нормандию. Рядом с космопортом лежит тело Нейлуса. Душу захватил, так что можно возродить. Хорошо, Шепард, послышался ответ Андерсона. Он явно был напряжен, особенно из-за хоть и временной, но смерти Нейлуса. Примечание. Оружие Джона. https://b7.3.d.d.r.u.media.c.c.g.a.l.r.i.mag.sp.57.5.d.6.e.3.a.5.1999.c.3.ipec. Глава 9. Кодекс. Нормандия. Нормандия – экспериментальный стелс-фрегат, создан при совместной работе Федерации и Иерархии. Собирался на верфях около Шанси. Длина – 230 м. Ширина – 78 м. Источник энергии – пустотный реактор, предоставленный Федерацией. За счет поглощения энергии через инфополе из самой Вселенной данный реактор имеет неограниченный запас, однако его все еще необходимо чинить. Взрывы при повреждении реактора невозможны из-за способа получения энергии. Из-за тех же особенностей посадка на планету более чем на 2 недели запрещена. Суммарный выход энергии. 7.23Е20ДЖ. Оружие. В качестве главного калибра используется выдвижной лазер на верхней части корабля. Представляет из себя мощную лазерную установку. Диаметр лазера – 1,4 м. Дальность стрельбы до слишком большого рассеивания – 100 км – 1,3 световой секунды. Энергия выстрела – 16Е17ДЖ. В качестве второстепенного оружия применяется кинетическое орудие. Оно было предоставлено иерархией и модифицировано Федерацией. Комбинация многотехнологии и опыта создания кинетического вооружения предоставила возможность получить гораздо более мощное оружие. Скорость снаряда – 52 080 км, вес снаряда – 30 кг. Как артиллерию применяют торпеды «Дротик». Данные торпеды при столкновении с целью создают пространственное искажение, которое корежит материю в радиусе 5 м. Из-за особенности воздействия против данных торпед не помогут никакие щиты. Данные торпеды оснащены системой пространственного движения и маленьким пустотным генератором, что позволяет им добираться до цели даже при исчерпании основного заряда, хоть и с меньшей скоростью. Защита. Главной защитой Нормандии является барьер «Циклон». Первой линией защиты данной системы являются пространственные искажения, которые меняют направление вражеских снарядов. Если же снаряд достаточно быстрый, то его встречает стандартный энергоматериальный щит. Броня корпуса создана на основе углеродных нанотрубок, однако имеет слои из мифрила и адамантиума. Данная комбинация позволяет эффективно рассеивать кинетическую энергию и противостоять разрушению обшивки. В качестве защиты от термических повреждений и одновременно маскировочной системы применяется контур поглощения тепла. Он постоянно сканирует окружение и подстраивает поглощение тепла под него, в том числе до абсолютного нуля. Из-за высокой скорости поглощения тепла и быстрой его выработки системами корабля маскировка выходит на рабочий режим за минимальное время. Вся собранная контуром энергия переправляется в хранилище, а после применяется для усиления выстрелов или поддержания работоспособности Нормандии на планетах. В качестве резервной степени защиты от вторжения тепло может быть переправлено на палубы корабля. Для защиты от ракет и дронов используют комбинацию систем «Поиск», противокорабельный оборонный интегрированный системный комплекс и АЗРУТ, автономная защита роя универсальных духов. Первая представляет из себя установленные на поверхности лазерные установки, которые поражают цели на средней и близкой дистанции. АЗРУТ же защищает от подлетевших на слишком близкое расстояние целей, перехватывая их и поглощая их энергию. Также духи могут уничтожать проникших на корабль гуманоидов, так что являются универсальной защитой. Движение. Основными силовыми установками Нормандии являются 4 антипротонных двигателя, каждый из которых имеет по 2 сопла, один в сторону кормы, а другой в сторону носа корабля. Антипротоны вводятся в реакционную камеру, наполненную водородом. В результате взаимодействия происходит аннигиляция вещества и антивещества, которая обеспечивает непревзойденную тягу. Температура выхлопа антипротонных двигателей измеряется миллионами градусов Цельсия. Любое судно, следующее за Нормандией, будет расплавлено, как воск от паяльной лампы. Вторичными двигателями являются расположенные по всей поверхности модуши пространственного маневрирования. Они, за счет многотехнологии сцепления с пространством, значительно улучшают маневренность Нормандии и даже способны медленно двигать фрегат. Третьим, но не по значению, является установка постоянного варп-движения. За счет искривления пространства Нормандия может передвигаться на околосветовой скорости без искажения времени. Маскировка. Как было указано выше, основным средством маскировки является контур поглощения тепла. Вторичным средством маскировки является система пропускания света. Данная многотехнология позволяет выборочно пропускать через Нормандию свет, маскируя ее в различных спектрах. Обнаружение. Для получения картины окружения применяются различные датчики, находящиеся на всей поверхности Нормандии. В качестве устройства дальнего обнаружения применяется проходящее испытание сканер Инфополя. Он позволяет обнаруживать разумных и технику в пределах звездного скопления. Данная технология недоработана, так что местоположение можно определить только с разбросом в 2000 км. Специфические системы. На Нормандии имеются полости, заполненные нанитами четвертого поколения с общей массой 800 кг. Данные наниты способны восстанавливать повреждения корабля и временно заменять пострадавшую плоть членов экипажа. Данные наниты подчинены ВИ Нормандии и подчиняются 3 законам робототехники, так что использовать их в бою, как остальных, невозможно. Глава 10. В серебристо-белой комнате с кроватями присутствовали только двое разумных. Обычная на вид человеческая женщина и турианец. Женщина на данный момент что-то печатала на голографической клавиатуре и не смотрела на своего пациента. «Доктор Чиквас, Нейлус проснулся», — сообщил Ви Нормандии корабельному медику. Капитан Андерсон и капитан Шиппард проинформированы. «Ох, молодежь, не бережете вы себя», – старчески проговорила молодая женщина, подходя к спектру. «С возвращением в мир живых, я, умер», – все еще не верил турианец, хотя воспоминания о пребывании в ловушке души у него остались. «Да, может быть спутанность сознания или изменение личности. Вам пришлось заново восстанавливать все нейроны и их связи, Сарин», – почти прорычал Нейлус. «Он хорошо помнил, кто прострелил его голову. Значит, вы помните, что произошло», — сказал вошедший Шиппадр в белой броне. «Да, Сарин сказал, что совет прислал мне помощь, а потом выстрелил мне в затылок. Я хорошо помню эту боль. Как вы умудрились все это проделать?» Вопрос был адресован к корабельному медику. «Восстановила тело по генному», — начала объяснять доктор Чиквас. «После этого стала соединять душу и тело прановыми нитями. Восстановление нейронных связей заняло 5 часов. Лично я рекомендую вам слетать на Землю и пройти процедуру возвышения. Это уменьшит необходимое время воскрешения до 10 минут. Нейлус, хотите поприсутствовать на открытии капсулы?» Обратился к застывшему турианцу Шиппард. «Капсулы?» Начал приходить в себя спектр. «С протянином?» «Да, мы решили, что ему понадобится время на адаптацию до попадания на цитадель. Я готов», — встал Нейлус с кровати. «Тогда идем в трюм». В трюме же уже собрались двойняшки Шиппард, капитан Андерсон и полудемон из экипажа. Ждали только двух последних ключевых людей. Как только Джон и Нейлус подошли, Вильгельм начал процедуру открытия капсулы. Несколько минут, и капсула открывается. Внутри оказался гуманоид, похожий на зеленокожего турианца, но все же отличающийся. Голова протянина заокругленная с выступом сзади, а ее верх покрыт панцирем. Резко открывшиеся две пары глаз имеют желтый белок и двойные вертикальные перекрещенные зрачки, очень тонкие губы. Кожа похожа на чешуйчатую, но по бокам шеи ребристая. Протянин вскочил в капсуле и попытался применить биотику, что поняли по свечению, но наниты Вильгельма и плоть Анны связали его. Только вот голова предтеча после этого вскинулась назад, а в ауре проявились следы резкого получения знаний. «Кха!» — согнулся и с хрипом выдохнул протянин. «Быстрое получение огромного объема знаний от Анны не прошло без следа. Теперь можем поговорить», — спокойно произнес Джон. «Вы кто, Евик?» — сказал частично находящийся в ступоре протянин. Он неосторожно посмотрел вампиру в глаза и попал под успокаивающее ментальное воздействие. «Думаю, вы теперь можете адекватнее воспринимать информацию. Вы проснулись спустя около 50 тысяч лет сна. Ваша цивилизация пала. Думаю, вы уже прочли в памяти моей сестры информацию о так называемых жнецах и циклах. Мы почерпнули информацию об этом от ваших маяков». «Да», — с частично стеклянными глазами сказал Евик. «Кем вы были в свое время?» «Солдатом». «Сколько времени вам необходимо на осмысление полученной информации?» «Один ваш час, Вильгельм. Проведи его в свободную каюту», — обратился Андерсон к киборгу. Разум опытного военного быстро проанализировал диалог Джона и Ивика. Нормандия вышла из белого портала, и перед ней показалась цитадель, огромная космическая станция в форме сложенной пятиконечной звезды. Центральное кольцо радиусом в 10 километров окружено рукавами шириной в 5 и длиной в 25 километров. Огромная вращающаяся станция внушала уважение к древним архитекторам и строителям. Рядом с цитаделью висел в космосе путь предназначения, флагман флота, самый большой на данный момент корабль. Однако лишь два человека на Нормандии прекрасно знали, что это ненадолго. «Цитадель главная, я фрегат Нормандия», — связался со службами станции Джокер. «Запрашиваю посадку». «Ждите разрешения, Нормандия», — ответил пилот УВИ. «Посадка разрешена. Можете начинать заход. Переключаю вас на оператора Федерации». «Вас понял. Конец связи. Нормандия, это диспетчерская Федерации. Следуйте к доку 422». Как только фрегат зашел в док, пилот отключил щиты, что позволило магнитам станции завершить стыковку. Для многих членов экипажа этот момент стал первым визитом на цитадель. «Это произвол», — возмущался посол Федерации Удина, разговаривая с голограммами советников. «Совет вмешался бы, если бы геты напали на турианскую колонию. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол», — ответил землянину Валерн, советник саларианец. «Землян предупреждали об опасностях Траверса», — вторила ему Тивус, советник Азари. «Но даже так иерархия готова послать дополнительные корабли для патрулирования территории вокруг Иден Прайм», — сказал Рикс, советник турианец. «Асарин, мы простим предательство спектра, я требую вмешательства. При всем уважении, «Посол», — ответил Удинерикс, — «вы не можете ничего требовать от Совета. Служба безопасности цитадели уже ведет расследование. Заключение будет на слушании». После этих слов голограммы пропали. Капитан Андерсон обернулся Удина к стоящим сзади от него людям. «Вижу, вы привели сюда половину команды. Группа, совершившая высадку на Иден Прайм», — ответил послу офицер. «На случай, если возникнут вопросы, у одного из них есть запись миссии. У меня отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны, абсолютно. Похоже, вы убедили совет выслушать нас. Их это не обрадовало. Сарин, их лучший агент, еще и турианец. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Сарин больше не предан совету», — вступил в разговор Джон. «Он выстрелил в Нейлуса, другого спектра, и руководил гитами. Надуюсь, Нейлус сможет донести до совета истинность предательства Сарина. Будем надеяться, что СБЦ и совет не будут отклонять показания якобы умершего Нейлуса и запись глаз киборга. В противном случае, Валерн и Тивус используют это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан Андерсон. Я бы хотел кое-что обсудить с вами перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башне цитадели. Верхний уровень. Допуск я вам обеспечу. Скучные политики», — прокомментировала Анна. Команда из трех шепардов направилась к общественному порталу. Чисто номинальная оплата за подавление шумов, и перед группой появляется белая арка, в которую трое и шагают. На выходе из портала шепарды увидели двух спорящих турианцев. Один был в синей броне СБЦ, а второй в официальном костюме. «Сарин что-то скрывает. Дайте мне больше времени. Задержите их». «Задержать членов совета», — ответил его собеседник. «Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус». Турианец в официальной одежде ушел, а названный Гарусом подошел к шепардам. «Капитан Шепард, Гарус Вакариан, я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарина. Есть что-то, о чем мне следует узнать. Сарин, Спектр, информация о его занятиях засекречена. Я не могу найти что-то стоящее. Это из-за отсутствия имплантов», — жизнерадостно сказал Вильгельм. «С ними вы бы быстро все нашли. Возможно и так, но в СБЦ запрещены слишком обширные модификации. Я уверен, что Сарин что-то задумал. Как вы выражаетесь? Я чую это нутром. Совет готов нас принять», после секундной заминки сказал Джон. «Нам пора идти. Удачи, Шепард. Может, они прислушаются к вам», сказал в спину солдатам Гарус. Уже спустя менее чем минуту шепарды подошли к месту, где советники принимают посетителей. Там уже стоял Андерсон. Вдали же, рядом с советниками, виднелась голограмма Сарина. Слушание уже началось. Козыри пока не предоставляли. «Идем», — сказал офицер и повел группу за собой. «Атака гетов, серьезный вопрос, начало советника Зари. Но нет прямых доказательств, что в этом деле замешан Сарин. Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждения измены Сарина», — холодно сказал советник-турианец, смотря в глаза Джону и передавая ему мысленную фразу. «Они не верят, нужны записи. Свидетель видел, как он хладнокровно убил Нейлуса». Повышенным тоном сказал Лудина. «Мы прочитали доклад об Иден Прайм, посол», — ответил послу советник Соларианец. «Показания одного испуганного рабочего, едва ли серьезное доказательство. Я отвергаю эти обвинения», — сказал голографический Сарин. «Нейлус был моим коллегой и другом. Давайте узнаем, что об этом думает сам Нейлус». Андерсон повернулся как раз вовремя, ведь Спектр уже подходил к месту слушания. На лицах советников и Сарина застыл шок. Они все думали, что Нейлус мертв, даже его броня передала этот сигнал. Но вот якобы мертвый Спектр стоит перед ними и с гневом смотрит на друга. Гор проверит, настоящий это Нейлус или подделка, первым пришел в себя советник Соларианец. «Тогда проверьте запись отсюда». Джон достал из своего карманного измерения обычную флешку. Тут запись миссии от лица Вильгельма. «С приближением видно, что Сарин что-то приказывает гитам. А теперь у меня просьба к советнику Тивус». На этих словах Азари хотела возмутиться. «Поклянитесь Атоме, что ваше решение объективно и вы не преследуете никаких личных целей». «Хорошо, я знаю, как для вас важна религиозная сторона вопроса. Я клянусь Атоме, что принимаю решение по поводу Сарина объективно и не преследую никаких личных целей». Тут же перед советниками предстала парящая в воздухе Азари. Она была прекрасна, но лицо выражало разочарование. Тивус сразу же поняла, что это ее богиня, и что она разочаровала Атоме. Хлопок, и богиня исчезает, а советник упала на землю. «Мои ноги, закричал Азари. «Я не чувствую своих ног, советник», — спокойно сказал Джон. «У вас их нет. Изолированная комната. Через 15 минут после слушания. Должен признать, Дэвид, Шепард меня впечатлил», — проговорил сидящему напротив себя советник-турианец. «Он использовал старый трюк с именем живого бога и закостенелостью Тивус», — ответил своему другу Андерсон. «Заодно применил кое-какие связи с божеством. Адриен, когда его планируют сделать спектром?» «Когда Гор проверит Нейлуса и запись», — поморщился турианец. «Он не очень любил сотрудничать с разведкой соларианцев. Признаюсь, я не полностью верил твоим словам, но теперь все сомнения отпали. Что с бюрократией?» — задал довольно стандартный вопрос для таких встреч Андерсон. «Скоро, месяц или два, и ты советник. Хорошо, что ты согласился на эту должность. С Удиной я бы не договорился. Очень уж раздражает. Твои варианты, что будет с Тивус?» — перевел тему Андерсон. «Скорее всего, матриархи отправят нового советника. Возможно, кого-то из новоявленных жриц. С учетом реального появления их богини, выбор должен быть очень осторожным. Как продвигается строительство корабля?» Теперь турианец перевел тему. «Сложно», — поморщился человек. «На него уходит весь производимый адамантиум. Переделка астероида под источник энергии также стоит немало. Гнев богов уже стоит около 1,5 триллионов кредитов. Надеюсь, он скоро сойдет с верфи. Азари уже давно должны понять, что их фора кончилась». Турианец достал из своего кресла две маленькие бутылки, одну из которых отдал Андерсону. «За второй совместный проект», — сказал тост Дэвид. «За сильнейший корабль галактики», — поддержал его Адриен, и два друга выпили свои напитки. Дружба этих двоих была очередным доказательством близких отношений Федерации и иерархии. Глава 11. «Джонни, что будем делать?» — спросила Анна у своего старшего брата, когда трое ушли от совета. Обстановка перестала требовать официоза, вот она и перестала сдерживаться. «Предлагаю пойти в обычное место», — также расслабился вампир. «Я, как обычно, не пью. Тело не позволяет», — хмыкнул Вильгельм. «Тогда в логово коры на стриптиз», — немного повысила голос Анна. В одном из известнейших баров цитадели, как всегда, было шумно. Посетители пили, ругались, дрались и смотрели стриптиз. Это было место, в котором можно расслабиться. Уже на входе Джон заметил своего давнего знакомого, генерал Септимус Рока. Старший Шепард разрешил своим младшим родственникам ни в чем себе не отказывать, снабдив их кредитами, и отправился к турианцу. «Привет, Рока», — поздоровался Шепард, садясь напротив генерала. «Привет, Джон», — ответил вампиру разбитый солдат и приложился к выпивке. «Женщина, как ты узнал?» — в очередной раз удивился проницательности своего знакомого Септимус. «Ответ все тот же, опыт», — с небольшой улыбкой ответил ему землянин. «И я все так же не верю», — Арака снова выпил. «Ты замечаешь слишком много. И все же, кто она? Что ты знаешь о спутнице?» — внезапно спросил турианец. «Шайра Азари владеет зданием в Президиуме и предоставляет разные услуги, вплоть до торговли информацией», — вместе с воспроизведением Шепард догадался о последующей фразе. «Я люблю ее, Джон», — признался турианец. «Все, как предсказывал вампир, но она оттолкнула меня. Теперь я пытаюсь ей отомстить, распуская слухи о ней. Не стоит убиваться из-за женщины. Ты думаешь, что это просто? Взять себя в руки и идти дальше? Позволь мне быть тем, кто я есть, старым и усталым солдатом. Это очень тяжело», — невольно вспомнил свое прошлое Джон. «У него тоже были такие ситуации. Но ты сильный. Более того, ты генерал иерархии. Не пристало такому турианцу вести себя так», — свои слова вампир подкреплял ментальным воздействием. Он не вбивал свои слова в собеседника, а мягко наводил его на нужные мысли. «Ты прав, Джон. Мне нужно взять себя в руки». Запавших выпил еще одну порцию алкоголя Рока. «Это последнее». Турианец просто встал и ушел. Он, судя по ауре, был готов отринуть свою безответную любовь. Джон же окинул взглядом бар. Анна прямо сейчас незаметно для других щупальцами насилует одну из посетителей логова коры. Рука метаморфа явно преобразовалась в щупальца, что позволяет применять двойное проникновение. Судя по ауре ее жертвы, Анна либо применяла афродизиаки, либо нашла нимфоманку. От двух девушек так и веет похотью. Вильгельм же просто сидел у стола для танцев и наслаждался зрелищем. Перед ним танцевала Азари в очень малом количестве одежды. Мало кто из посетителей полностью осознавал, что этой девушке уже больше 200 лет. Вильгельму досталась стриптизерша, которая почти одного возраста с его матерью и старшим братом. Спустя 15 минут покоя Джону пришло сообщение на личную почту. Это была Шайра, известная также как спутница. Она просила его зайти и обещала принять без очереди. Очень необычно для нее, Шепард решил не тревожить своих младших и отправиться в одиночку, тем более офис спутницы находится в самом безопасном месте цитадели. Уже спустя менее чем минуту вампир заходил на территорию Шайры. «Здравствуйте, господин Шепард», – поздоровалась с капитаном последовательница Шайры Зазари. «Неллина, как всегда, дружелюбна. Вас записать, как обычно?» «Привет, Неллина. На этот раз нет. Меня позвала твоя начальница». «Секунду», – Азари что-то быстро проверила на голографическом экране. «Конечно, господин Шепард, проходите». В покоях самой спутницы было довольно уютно. Никаких ярких или кричащих цветов, только спокойные оттенки. «Капитан», — обратилась к Джону красивая Азари с бирюзовой кожей. «Я получила очень милую записку от Септимуса. Спасибо, что поговорили с ним. Даже илкарский дипломат свернул свою кампанию против меня». Шайра почти прямо сказала, что у нее везде есть глаза и уши. В данном случае неудивительно, ведь ей нужно было выяснить побольше о тех, кто распускает неприятные слухи. «И какова же моя награда?» — мягко улыбнулся вампир. «Я могу предложить вам, если это вас заинтересует». «И что же это?» «Я подарю вам историю. Я расскажу, кто вы есть и кем вы станете. Я вижу вашу кожу, прочная, как броня Крагана. Она прочна. Она как стена между вами и всеми остальными, но она защищает вас, делает вас сильнее. Эта сила помогла вам выжить, когда остальные погибли. Продолжите выживать. Я говорю о вашем настоящем, а не о том, кем вы станете. Это лишь основа будущего величия. Вспомните эти слова, когда вас одолеют сомнения, капитан». Шайра применила рабочий прием, лезьте размытые фразы. Большинство примет это за что-то похожее на ясновидение, но Джон знал, что это просто психология. «Это все», — приобнял Лазари Шепард. «Закройте глаза», — Шайра положила руку на лицо вампира. «И расслабьтесь, мой нежный друг». Спустя несколько часов Джон вышел от спутницы полностью удовлетворенным. Он решил прогуляться вокруг искусственного озера Президиума, наслаждаясь относительным покоем. Все равно ему нечего делать, пока Гор проверяет сведения. «Я уже говорил, вам сюда нельзя», — услышал он недовольный турианский голос. В обычной ситуации он бы не обратил на это внимания, но прямо на источник голоса шел замаскированный Явик, последний протянин. За ним в скрыте следовали два дрона СБЦ. Вампир решил пойти и понаблюдать за происходящим. «Этот полагает, что у него есть право свободно здесь передвигаться», — ответил офицеру СБЦ Ханнер. Его розовое тело с отростками немного шевелилось в воздухе. Джон заметил, что у этого щупальца были намного длиннее обычных. «Вы создаете общественные беспорядки. Это противоречит правилам цитадели. Этот не понимает, почему другие не хотят, чтобы слово вдохновителей распространялось. Кого ты называешь вдохновителем?» — поинтересовался у Ханнера замаскированный Явик. «Этот вспоминает, что вы называете вдохновителей протеанами. Распространять информацию о нас, ты в данном случае нарушаешь закон». Явик снял подаренные инженером Нормандии браслеты и из человека превратился обратно в себя. «Простая иллюзия, ничего сложного. Ты оскорбляешь мой народ». «Этот сожалеет о своих действиях», — все тем же тоном ответил Ханнер, хотя по ауре Джон прочитал страх и уважение. «Наверное, рвение стало причиной помутнения разума. Проповедник покидает Президиум и никогда больше сюда не вернется». Явик же презрительно посмотрел на розового инопланетянина и надел браслет, снова внешне став человеком. «Очередная увиденная история. Очередная ниточка в огромной паутине цитадели. Необходим визит к протезисту», — вылезло сообщение перед лицом Джона. «Быстрая проверка показала, что низкий уровень важного вещества, которое блокирует образование глиальных рубцов. Значит, пора к доктору Мишель». Только вот уже на подходе Джон понял, что что-то не так. Об этом прямо сказал вылетевший из клиники Хлейкраган. Шепард резко ускорился и забежал в клинику, но застал только конец драки. Хлея, выглядящая как безобидная человеческая женщина, доламывала руку последнему вооруженному. Рядом стоял известный Гарус, неверяще смотря на произошедшее. «Приветствую, доктор Мишель», — поздоровался Шепард. «Как вижу, вы и сами справились». «Привет, капитан. Они пытались что-то от меня требовать и угрожали оружием. Как вы это сделали?» — пришел в себя Гарус. «Импланты и возвышение», — спокойно ответила Хлея. «СБЦ отстает», — прокомментировал турианец. «Как насчет пойти ко мне в команду?» – предложил Джон. Он отлично понял, что Гарус – идеальный представитель иерархии. «Скоро у меня, а значит и моей команды, будет больше полномочий. Я не против. Все равно мне надоело в СБЦ. Слишком много ограничений. Тогда заранее добро пожаловать». Гарус, вампир и турианец пожали руки. Два честных гуманоида встретились и согласились работать вместе. «Пока у меня пополнение запасов, у тебя есть возможность уволиться». «Хорошо, капитан». Джон проводил Гаруса взглядом и начал самостоятельно пополнять емкости. «Этот турианец предпочитает творить правосудие своими руками. Он слышал все прошедшие слушания и знает, что Сарин скоро перестанет быть спектром. Справедливость частично восторжествует, как того хочет Гарус. Привет, Джон. Мне нужна помощь». Пришло сообщение от абонента Эмили Вонг. Это журналистка и старая знакомая вампира, с которой они тайно работали во время войны во Вьетнаме.